3. «Наконец-то!» — подумал Намир Аль-Хали, получив из столицы сообщение о том, что на завтра назначен Малый Совет. «Речь пойдет о новом браке императора, поскольку его жена безумна, и о судьбе принцессы Игнисы». «Мы идем в столицу, Сахид», — сказал он верному Сирухису. «Завтра все решится». «У меня все готово, мой сьор», — кивнул Сирхис. «Я отправляюсь в Игнис немедленно. Ранмир не должен об этом знать. И отец тоже. Скажи Китане, для всех я этой ночью у нее. Особенно для моей жены. Виктория проницательна. Она давно уже что-то подозревает». «Я все понял. Вы у любовницы. И беспокоить вас не велено». Китана прекрасно играла роль ширмы. Имя ей дали другое, после того, как Намир забрал Китану во дворец. Она старалась никому не попадаться на глаза, все, связанное с личной жизнью сьора Намира, было окутано тайной. Все знали только, что в покоях наследника дома с некоторых пор живет рыжеволосая женщина, постоянная любовница, и что сьор Намир больше не беспокоит по ночам свою жену. «Сигнал я заглушу, мое перемещение останется незамеченным. Я вернусь, как только заручусь поддержкой нужных мне людей», — наставлял Намир перед уходом в Игнис сира Хиса. «Официальный мой визит в столицу состоится по регламенту. Ты будешь меня сопровождать. Надеюсь, что мой брат этой ночью будет крепко спать. Что ж, сладких снов императору, а мы будем действовать». Шамир уже был там, в столичной резиденции дома Аль-Хали. Но и сына Намир не собирался оповещать о том, что немедленно отправляется в Игнис. Шамир получит титул кронпринца, если у Намира Аль-Хали все получится, и сам он станет императором. Шамир же женится на Игнисе и упрочит положение дома Аль-Хали. Порталом Намир не пошел, воспользовался транспортером. Сирхис остался в Калифасе. Встретил сьора Аль-Хали в столице, по-прежнему верный ему Махсуд. Он был первым, чья поддержка нужна была Намиру завтра на Малом Совете. «Вы своего добились», — сказал Махсуд, то ли одобрительно, то ли сукаризный. «Чикиту отсылают в пустыне забвения». «Я хочу знать, ты по-прежнему на моей стороне? Я твой сьор или Ранмир?» «Вы, конечно». «Тогда ничему не удивляйся завтра. От тебя мне нужна только преданность и еще раз преданность. Разве я не доказал это своим молчанием? Тогда держи это». Намир протянул сиру Шаи крошечный хрустальный флакон, прозрачный, как слеза младенца. «Что это?» — с опаской спросил Махсуд. «Стремительный яд. Мое последнее изобретение», — усмехнулся Намир. «Действует мгновенно, ни запаха, ни вкуса. Достаточно одной капли». «И для кого он?» «Для леди Кенси. Ее мне не удастся уломать ни при каких условиях. Даже пытаться не буду». «Да, Иньес безгранично предана императору». «Поэтому она умрет». «И когда я должен это сделать?» «На совете. Одна капля в кубок с вином. Или с водой, если Иньес не станет пить вино». «Я все понял». «Тогда иди. Мне надо еще кое с кем повидаться». Махсуд, понимающе усмехнулся. «Готовится новый государственный переворот. Тут главное не ошибиться и принять сторону сильного». Он бережно спрятал флакончик в кармане камзола. Этой ночью сир Шаи не собирался спать. Бывают перевороты кровавые. Именно такой и привел к власти императора Ранмира. Война и горы трупов. А бывают тихие, почти бескровные. 2-3 жертвы не в счет. В крайнем случае не больше десятка. Намир, в отличие от младшего брата, крови не любит. Стихия старшего — интриги. Готовился Намир давно, и этот день настал. Точнее, переворот случится завтра. Сиршай вернулся к себе в покой и стал ждать. Если потайная дверь откроется и войдет то, чье слово завтра будет решающим, сразу станет понятно, какой из братьев проиграл. Дверь и в самом деле открылась, но вошла леди Иньес. Впрочем, сира Шаи это не удивило. Похоже, истинный Малый Совет состоится сейчас, если чутье Махсуда не подводит. «Ты тоже принесла мне яд?» — насмешливо спросил он. «Зачем? Я прекрасно знаю, что Сьор Намир давно уже принимает универсальное противоядие. Я, кстати, тоже. Обидно, что умнейший Сьор Империи меня недооценивает», — вздохнула Иньес. «Я сегодня говорила с императором. Он спрашивал совета. Ну, а ты, Махсуд, кого ты хочешь видеть на троне после того, как первый меч Империи будет повержен?» «А ты уверена, что его победят? И что это будет битва?» «Мой Сьор не может умереть в своей постели. Судьба Ранмира Аль-Хали предопределена. Император покинет этот мир на поле боя. Давай подумаем о его наследнике. Мы ведь служим не дому Аль-Хали и не Ранмиру, Империи, государству. Вот и надо подумать, каким оно будет». «Согласен. А тебе не кажется, что надо подождать Алвара? Наместник Гор сейчас занят, но он придет. Итак, Махсуд, расскажи мне, пока мы ждем Серогора, как Намир убил надежды своего младшего брата. Ты ведь знаешь тайну Намира Аль-Хали, что именно он предпринял для того, чтобы трон достался ему?» Махсуд невольно побледнел. Она знает. Это старая жаба, которая давно уже утратила женскую привлекательность. Сейчас это бесполое существо со змеиными глазами и дряблой шеей. У Иньес осталась одна только страсть — это безграничная власть. Но здоровье у Иньес по-прежнему крепкое. Она не собирается умирать. Намира переиграла такая же интриганка. Недаром наследник Дома Вечных терпеть не может леди Кенси. Эти двое никогда не договорятся. Один из них должен умереть. Махсуд невольно нащупал в кармане крохотный флакончик с ядом. Сьор Намир сказал, что сам его недавно изобрел, и что яд сильнейший действует молниеносно. А если сейчас? Наместник Гор трижды стукнул в дверь костяшками пальцев. Условный сигнал. Подземный ход из дворца императора в резиденцию Аль-Хали был в плачевном состоянии. Видно было, что пользуются им редко. Но Сир Гор о нем знал, как знал обо всем, что творится в Игнисе. Это был его город. Сиру Гору подчинялся военный гарнизон. Наместник вершил правосудие и лично спускался в застенки во время пыток. Сир Гор не боялся крови, в отличие от того же Махсуда, который предпочитал бумажную работу. Законотворчество. Сир Гор привык орудовать мечом, им и устанавливать закон. Но сегодня наместник был невооружен. Встреча была тайной. О ней никто не знал. Дверь вскоре открылась. «Входи», — сказал Намир Аль-Хали. Сир Гор вошел в покой старшего из братьев. «Итак, завтра малый совет». Намир прошелся по комнате, и вдруг он резко обернулся. «Ты помнишь наш разговор в тот день, когда мой брат пришел к власти?» «Кажись, мы говорили про крыс», — усмехнулся Сир Гор. «Я хочу знать твою цену», — размеренно сказал Сьор Намир. «Мой брат дал тебе все. Титул, золото, власть. Но ты ведь всегда был независимым. И, помнится, ты хотел убить Ранмира. У вас с ним старые счеты». «Все меняется, Сьор Намир. Мне в Игнисе не так уж плохо». Сир Гор развалился в кресле. «А старые обиды, они забыты». «И все же». «Хорошо, давайте поторгуемся».